вы наш алмаз. Скорей бегите к вашей ненаглядной ожине. Сеньора нет, народ ждет вас. Примадонна, вы первое лицо, вы лучше всех на нашей оперной сцене. Как вы решитесь покинуть ее, если вас вокруг так ценят? Примадонна, ведь вы должны беречь ваш божий дар и нашу очередь в кассу. Люди хотят лицезреть ваш успех, пусть примадонна поёт ангелам. Моё на нас звезда несчастная судьба. Она из ряд вердит потрошно, с нею Ромео. Такой сюжетный ход в театре не пройдет, но будучи проведен, мой тупой сюжет становится потом себе данным щитом. Вернутый под мостом, не думай, мадома, не думай, но мы просим вас не обмануть, ожидается звезда. Сыне священной мы будем верны, и Примадонна споет. Что ж, значит, мы начинаем войну. Если эти требования не будут удовлетворены, произойдет не...